Поздно, автор, слишком поздно, завертелся твой сюжет. Он уже несет ей розы, и назад дороги нет. Все уже в ней сердцу мило, коготок уже увяз. Автор ничего не в силах изменить на этот раз. Все на взводе, все на нерве, поцелуев полон рот. Только он совсем не первый, кто как в пропасть к ней шагнет. Автор нагуляет просить, но не выдержит, шепнет. Да она же тебя бросит, зачеркнет, перелеснет. Так и будет, так и будет. Ты уж автору поверь, и не станет бить посуду, просто выставит за дверь. Автор спит, но ранит душу, еле-еле слышный глаз. Автор, я тебя не слушал. Автор, что же ты не спас?